«Извините, не знаю, как вас», — снова перебил я. «Наша солистка устала, для нее это было первое такое масштабное мероприятие, да и для нас тоже. Мы не такие закаленные бойцы идеологического фронта, как вы, поэтому, с вашего позволения, мы пойдем отдыхать, а вы можете рассказать, как вести себя на сцене, кому-нибудь другому. Советская делегация большая, найдете себе объект для воспитания. Ну вот, хотя бы Зыкиной, я слышал, ее тоже привезли сюда. Пойдем, солнышко, нам пора домой». Я взял Габи за руку и повернулся, чтобы идти. «Постойте, я вас не отпускал», — взвизгнул обладатель поросячьих глаз. «Значит, придется уйти без вашего позволения», — усмехнулся я ему в лицо. «Какое же это прекрасное чувство, свобода! Я знал, что не то что этот мозгляк не властен надо мной, но теперь, даже сам Громов, не может мне что-то приказать, поэтому просто упивался этим своим новым положением. От дальнейших разборок меня спас вездесущий Пол. Габриэль, Саша и вы, парни», — обратился он к нам, появившись буквально из-под земли, поднявшись на сцену. «Пойдемте со мной. Мы там организовали небольшой фуршет по случаю открытия фестиваля. Основные мероприятия будут потом, а сейчас мы отметим это в узком кругу. Только артисты те, кто помогает им в выступлении». «Отличная идея, Пол», — кивнул я, не оглядываясь больше на комсомольского деятеля. «Парни, идем. Саня, зачем ты лезешь в бутылку?» — тихо сказал Виталий, когда мы двинулись вслед за Полом. Вид у него при этом был в высшей степени ошарашенный. «Ну да, мое поведение совсем не соответствовало статусу молодого. Да мы, терские казаки, все такие, Виталь», — ответил я. «Ну кто он такой, этот прыщ? Почему я должен его слушать? Я с ним на одном гектаре по нужде не сяду, не то что выполнять его рекомендации. Ну ты даешь». Виталий был поражен моей наглостью. «А если он нажалуется, и что дальше?» — усмехнулся я, пробираясь через толпу. «На губу посадит, так нет ее здесь, осталось по ту сторону границы. Выступать не запретят, не он же вместо меня на сцену выйдет, этот бездельник кроме авторучки ничего в руках не держал. Ну, разве кое-что еще, в туалете, так что пошел он нахрен». «А когда вернемся в полк», никак не мог успокоиться Виталий, да и другие парни, идущие следом, внимательно прислушивались к нашему разговору. «А что в полку? Я тоже не собирался сдаваться. Ну, передадут Чехрадзе и что, на танцы пускать перестанет, или к немцам на дружбу ездить? Ты сам-то как думаешь, сделает он это? Вот, то-то. Так что, выброси с головы этого придурка и наслаждайся. Вряд ли такое повторится в твоей жизни». «Как будто в твоей повторится», — пробурчал сзади Сергей Сараев. «А это мы еще посмотрим», — усмехнулся я. Пол привел нас в большой павильон, установленный за сценой, специально к фестивалю. По центру стоял длинный стол, уставленный разного размера тарелками, на которых живописно расположились разного размера бутерброды со всевозможной снедью. Тут же стройными рядами стояли бутылки с шампанским, вином, пивом и даже кое-где можно было заметить яркие этикетки более крепких напитков. «Вот это мне нравится», — с загоревшимися глазами потер руки Юра Богданович. «Смотри только, чтобы твое нравится соответствовало твоим возможностям», — подмигнул я. «А в этом тебе поможет наш настройщик инструментов», — смеясь кивнул я на Громова, который явно выискивал в толпе нас. «Ну, блин», — скривился Юра. «Почему за западниками никто не присматривает? Вот они и разлагаются», — засмеялся я, по полной. «А может, я тоже хочу», — полушутя ответил Юрка. «Тебе нельзя», — развел я руками. «Руссо музыкантин, облика морали». Громов заметил наконец нашу компанию и стал пробираться поближе, но раньше его нас перехватили ребята из АБ, теперь они официально стали называться именно так, покончив с муками выбора. «Габриэль, Саша», — окликнул нас Бенни Андерсон, клавишник, — «вы были просто великолепны. Габриэль, ты так вживаешься в роль, что когда ты поешь, оставаться равнодушным просто невозможно. Это невероятно. Я ставил тебя в пример нашим девушкам», — вставил гитарист Бьорн Ульвиус. «Они поют слишком отрешенно, а нужно сильнее передавать чувства. Так а вы напишите такие песни, в которых есть о чем переживать», — обиженно заметила блондинка Агнета. «А не вот это. Я сижу у телефона, я жду твоего звонка». И обе девушки засмеялись. «Вы думаете, так легко написать хорошую песню?» — теперь обиделся клавишник. «Ну вот у Александра получается», — с издевкой ответила Аннифрид. «Ребята, а не выпить ли нам по бокалу шампанского?» Удалось, наконец, втиснуться в их пикировку мне. «Не знаю, как вы, а мы впервые выступаем на мероприятии такого масштаба. Вот это деловое предложение», — обрадовался Пол. «Разбирайте бокалы». Мои парни, до этого растерянно топтавшиеся рядом, не понимая, о чем это так оживленно спорит музыкант Эббы, расслабились и потянулись за бокалами. «Уже отмечаете?» — добрался, наконец, до нас Громов. «Что ж, заслужили. Выступление было просто выше всяческих похвал». Жека, при виде Громова опустивший было протянутую руку, после его слов радостно осклабился и вцепился в тонкую ножку бокала с шампанским и, не дожидаясь повторного разрешения, ополовинил его. «За вашу великолепную музыку!» Подняв бокал, сказал Пол, обводя всех взглядом. «За ваш успех!» Мы чокнулись бокалами, организовав круг, а Бенни удалось нащупать интересную мелодию. Отставив бокал, сказала мне Агнета, и даже слова уже кое-какие появились, но пока только припев. И она напела: «Ватерлоа, и вас дефиатит, йоу вонт хевар, Ватерлоа, промисито лови йоу фор евермори, Ватерлоа», удивилась Габи. «Это там, где Наполеон проиграл битву». «Именно», обрадовался Бенни. «Я боялся, что это будет непонятно для публики. Это такая аллегория. Наполеон проиграл битву и сдался, и девушка тоже сдалась парню и обещает его любить вечно». Понятно, что текст был далек от гениальности, но песня людям понравится, это я помнил. Хотя, если говорить только о советских людях, вряд ли хоть один из тысячи понимал слова. Помню, Алехин все время напевал «Вакиду», так ему слышалось. Но в лирической песне с отличной мелодией и исполняемой хорошими голосами, текст – дело десятое. «По-моему, песня будет иметь успех», – сказал я. «Нам бы еще парочку чего-то подобного», – вздохнула Фрида. «А то даже на диск не набирается. Есть у меня одна песня», – неожиданно для самого себя сказал я. Написал как-то в грустном настроении. «Если хотите, отдам вам». «Как это?» – удивился Ульвиус. «А разве вам самим не нужна? Да песня, наверное, просто не очень», – засмеялась Агнета и тут же добавила: «Я шучу. А и правда, почему сами не исполняете? Ну вы же видели, как Габи исполняет песни, она каждую песню как бы примеряет на себя», – стал я объяснять. «А в этой песне очень грустные слова, и ей не захочется ее петь». «А ты про какую песню говоришь, Сашик?» – спросила Габи. «Да я тебе ее даже не показывал», – ответил я. «Я просто уверен, что ты не захочешь ее исполнять. А зачем ты ее тогда написал?» — задала резонный вопрос Габи. «Да она сама как-то получилась, я не хотел, я почти не соврал. Я не планировал предлагать песню ребятам из Абы, но увидев их муки и сомнения, решил придать им уверенности, потому что в мое время у них был такой период, когда они всерьез подумывали о закрытии проекта. И было это уже после их триумфальной победы на Евровидении, когда европейское турне оказалось не таким удачным, как ожидалось, и они даже были вынуждены менять планы на ходу и вместо Швейцарии заехали в ГДР. В Ризе они выступали как раз в Югендпалас, и кто знает, вдруг в этой реальности они возьмут и разбегутся. Мир лишится такой великой группы, а хит, который я решил им предложить, явно поднимет им популярность в мире, да и придаст уверенность в собственных силах. Тем более, что я абсолютно не погрешил против истины, сказав, что Габи не захочет ее петь, ведь песня была о прощании двух влюбленных, у которых любовь не получилась. Ну, можно было бы послушать, боясь показаться заинтересованным в чужих песнях, задумчиво сказал Ульвиус. «Ну вот, закончим тут, вернемся на сцену, там рояль стоит, я вам и покажу», — предложил я. «А пока, по-моему, нужно наполнить бокалы еще раз. Извините, вы не будете против, если я присоединюсь к вашей компании?» — услышал я за спиной сочный баритон и, повернувшись, чуть не захлебнулся шампанским. Но оно все-таки умудрилось мне попасть не в то горло, и я закашлял. «Конечно, конечно, Муслим Магометович», — ответил Громов. Габи постучала мне по спине и, наклонившись к самому уху, спросила: «Сашик, а это кто?» «Это очень известный советский певец, Муслим Магомаев», — так же тихо ответил я. «Он оперный певец, но поет и эстрадные песни. Слушал вас сегодня», — обратился Муслим к нашей группе, но задержал взгляд на Габриэль. «Понравились вы все. Очень необычная музыка у вас, для советской эстрады, ничего подобного не слышал. А солистка ваша, просто прелесть. Я не успела вас никого расспросить, а потом решил, что вы сами лучше о себе расскажете». Он еще раз обвел нас всех взглядом и обратился к Габи. «Я слышал, что зрители скандировали Габи. Габи, это что, ваше имя?» «Да, меня зовут Габриэль или Габи», — просто ответила она. Необычное имя. Вы не русская, из Прибалтики? Нет, я немка из ГДР, улыбнулась Габи. Даже так, откровенно удивился Магомаев. И как же вы попали в армейский коллектив? Это Саша меня привел, снова улыбнулась Габи. Я до него только немного пела в церковном хоре, но он убедил меня, что я могу исполнять песни с их группой. Вы отлично говорите по-русски, а поете просто замечательно, покачал головой Муслим. А для непрофессиональной певицы это что-то невероятное. А откуда у вас столько новых и таких необычных песен? Это все Саша. Габи взяла меня под руку. Вы сами написали все ваши песни. Изумление Муслима было неподдельным. Но, извините, вы так молоды. Муслим Магометович, можно на ты, улыбнулся я. И потому, что я так молод и потому что мы с вами в какой-то мере земляки. Вы, ты из Азербайджана? Поднял брови Муслим. Нет, из Грозного, из Чечни. Качнул я головой. Как и ваш дедушка. Откуда ты это знаешь? Я думал, Магомаев не сможет удивиться еще сильнее, но он удивился. Ну да, интернета нет. Откуда сейчас можно получать информацию? Я после школы поступил в музучилище, и нам один преподаватель рассказывал о вас. Придумал я на ходу объяснение. Да уж, сегодня день сюрпризов. Покрутил удивленно головой Муслим. А вы когда выступаете? Муслим Магометович, поспешил я отвлечь внимание от своей персоны. Очень хочу послушать вас вживую. А то, только на магнитофоне третьи, четвертые перезаписи, никакого качества. Завтра в половине четвертого. Приходите, буду очень рад, ответил Муслим. А сопровождение у вас какое? Поинтересовался я. Надеюсь, не только симфонический оркестр? А тебе не нравится симфонический? Спросил с легким удивлением Магомаев. «Не в этом дело», — ответил я, — «просто ваши песни будут звучать лучше, современнее, под симфоэстрадный оркестр, а если добавить совсем чуть-чуть рока, ну хотя бы соло-гитару, будет вообще отлично». «Интересно», — призадумался Магомаев, — «аккомпанировать будет эстрадно-симфонический, но без вашей электроники, как-то я об этом раньше не думал, а теперь уж поздно». «Ну, менять состав кардинально действительно, наверное, поздно, а вот добавить хотя бы гитару, можно», — уверенно ответил я ему. «Если хотите, я могу завтра сыграть, тем более, что все ваши песни я знаю, а новые вы, скорее всего, не привезли». «Да где же их возьмешь?» — вздохнул Муслим и тут же обрадованно добавил. «А вот насчет твоего участия в моем выступлении, ничего не имею против, буду только рад. Гитарой ты владеешь отменно, сумеешь где-нибудь сыграть соло?» «Без проблем, Муслим Магометович», — улыбнулся я. «Поговорю с дирижером. А музыканты здесь высокого уровня, они на ходу все подхватят». Прикончив еще по бокалу шампанского, которое явно повысило всем настроение, мы всей нашей только что образовавшейся компанией пошли снова на сцену искать рояль. Магомаев тоже присоединился к нам. «Я тут никого не знаю, так что мне с вами будет интереснее», — улыбаясь своей знаменитой, немного кривоватой улыбкой, сказал он, и добавил: «Если вы, конечно, не против, обижайте, Муслим Магометович», — ответил я за всех, видя, что парни еще не совсем отошли от шока при виде его. «Вы нам делаете честь своим присутствием». «Ух, ты говоришь, как завсегдатай светских раутов», — теперь уже широко улыбнулся Муслим. «Трудно поверить, что ты из провинции, а он прав, постоянно забываюсь, особенно, если употребил что-то, даже шампанское. Молодое тело еще не успело привыкнуть к алкоголю. Я ведь до армии только несколько раз пиво пробовал». Рояль искать долго не пришлось, он обнаружился на своем месте, сбоку сцены. «Ох, давненько я не садился за клавиши», — пошутил я, присаживаясь перед белым стинвием. Пробежавшись по клавишам, я сразу начинаю простое вступление и, глядя на девчонок, из Аббы пою: «Но морица рефриела укхтер, силенца еверовтер, валкинг пхраукхан емптыхоусе, тиар сын мы ес, пхири из пхирикхе сторы енц, пхис из гадбе». «Ну как?» — спрашиваю, остановившись. «Очень недурно», — поджимает губы Бенни Андерсон. «А припев?» Я молча поворачиваюсь к роялю и пою припев: «Кновинг ме, кновинг йоу, пхири из надхинг вецандо, кновинг йоу, кновинг йоу, ви юст хавито фацеит, пхис тиме верет храукх». Просто здорово. Глаза Бенни сияют, и он смотрит на коллег, как бы приглашая их разделить его радость. «Я хочу попробовать», — нетерпеливо переступив с ноги на ногу, сказал Агнета и посмотрела на свою подругу. «Я тоже», — тут же поддержала ее Анни Фрид. Муслим молча достал авторучку из внутреннего кармана, небольшой блокнот из бокового, и протянул мне. Вся компания разразилась смехом. Я быстренько набросал пару куплетов с припевом и ударил по клавишам. Девчонки разобрались с вокальными партиями на раз, видимо, дело это у них было давно решенное, и песня зазвучала. «И ты хочешь ее отдать нам?» Бьерн удивленно уставился на меня, когда мы закончили. «Это же хит, или я ничего не понимаю в музыке, так у нас ее петь некому», ответил я, пожимая плечами. «Песня ведь явно женская, а у нас только одна вокалистка, которая, я уверен, петь ее не захочет. Спросите сами, мне что-то не хочется», не дожидаясь вопросов, сказала Габи и посмотрела на меня, а я, незаметно для всех, подмигнул ей. «Ну, что я говорил», улыбнулся я. «А что там за слова, Сань?» не выдержал Жека. «Я и забыл, что они ни слова не понимают по-английски». Нет больше беззаботного смеха, только тишина. Хожу по пустому дому, слезы на глазах. «Здесь заканчивается наша история, все, прощай. Зная тебя и зная меня, мы уже ничего не можем сделать. Зная тебя, зная меня, мы просто должны принять это, на этот раз это все». «Такие слова», — пересказал я парням смысл песни. «Ничего себе», — удивился Виталий. «Классные слова, но чего это вдруг ты такую песню написал?» И он посмотрел на Габи. «Да у меня как у Маккартни, песни иногда сами во сне приходят». Отмахнулся я и повернулся к членам АББы. «Так что, берете?» Бенни и Бьерн молча переглянулись, потом оба посмотрели на своих подруг, которые тут же энергично закивали. «Песня, конечно, хорошая», — как-то неуверенно протянул клавишник Бенни. «Но, не знаю, потянем ли мы ее». «Да ты что, Бенни?» — удивленно уставился я на него. «Да у вас такие вокалистки. Припев вообще можно на 4 голоса сделать. Ты не понял», — не дал мне договорить Андерсон. «Я имею в виду наше нынешнее финансовое положение. Сколько ты хочешь за эту песню?» От неожиданности я завис и молча смотрел на всю четверку, которая, в свою очередь, пожирала глазами меня. Только если Бенни и Бьерн смотрели выжидающе, явно прикидывая в уме, до какой суммы они могут торговаться, то Агнета и Фрида чисто по-женски строили глазки, в надежде понизить мои аппетиты. Я чуть не расхохотался, такая забавная вышла картина, но вовремя сдержал себя, а то подумают еще чего-нибудь, обидеться. «Агнета, Фрида, Бенни и Бьерн», — я по очереди обратился к каждому участнику знаменитой в будущем группы АББА, — «а можно я просто подарю вам эту песню? Мы с вами сейчас находимся в одинаковом положении. Ни нас, ни вас еще толком никто не знает. Хотя вас-то знают, конечно, больше, чем нас», — тут я перегнул, — «но мы все в начале пути, и почему бы нам не помочь друг другу, если есть такая возможность? Поэтому, если вы согласны, то эта песня ваша, просто от чистого сердца. Вот это по-нашему, по-кавказски». Одобрительно хлопнул меня по плечу Муслим. «Он, оказывается, английский знает, но нам нечем тебя отблагодарить», — медленно выговорил Бенни и снова посмотрел на своих коллег. «Ты снова неправильно меня понял, Бен. Может, это из-за моего несовершенного английского. Я не говорю, что вы должны что-то сделать мне в ответ. Это просто фигура речи такая. Но жизнь впереди долгая, может, и мне когда-нибудь понадобится помощь. Договорились?» «Конечно, Саша». Бенни протянул руку, а девчонки одновременно кинулись с объятиями. Я с легким опасением посмотрел поверх их голов на Габриэль, но у нее на лице сияла улыбка от уха до уха. Муслим подмигнул мне понимающе, а парни не смело улыбались, догадавшись, что происходит что-то хорошее. «А ну-ка, пусти меня к роялю», — тут же попросил Бенни. «Хочу попробовать». Я уступил ему место, поднявшись со стула, и сразу попал в объятия Габи. Она легко коснулась губами моей щеки и прошептала на ухо: «Какой ты молодец, я даже не ревную тебя за их объятия». И когда я с удивлением посмотрел на нее, быстро показала кончик языка. «Чуть не поверил», — засмеялся я. «А это их песня?» — тихо спросила Габи. Я улыбнулся ей и кивнул. «Потом расскажу». Бенни быстро разобрался с мелодией и кивнул обеим солисткам. «Кнавинкме, кнавинкйоу, аха», — начали они сразу с припева. «Пхириис надхинкве цандо, кнавинкйоу, кнавинкйоу, аха, виюст хавитов ацаид, пхистими верет хаукх». Даже под один рояль как звучит. Радостно блестя глазами сказала Агнета. «Эх, жаль, не сможем спеть ее уже на этом фестивале», — состроил кислую мину Бьерн. «А то нам и петь-то здесь нечего». «А почему не сможете?» — не согласился я. «Сегодня только первый день, а фестиваль продлится 10 дней, насколько я знаю. Свои партии вы разучите уже сегодня, да и музыканты здесь настоящие профессионалы, для них такая музыка — семечки. В смысле, легкая. А хотите, и я вам подыграю? Это было бы замечательно. Обрадовался Бьорн. Тебе-то точно ничего учить не надо. А устроители фестиваля не будут против, что мы ломаем регламент, исполняя незаявленную песню. Да еще и с новым гитаристом. Зря сомневаешься, Бьорн. Успокоил я его. Ты разве не заметил, какая здесь царит свободная атмосфера? Можешь прямо сейчас спросить Пола насчет песни. Уверяю тебя, он будет только рад. К тому же, Саша обещал сыграть и со мной завтра, вставил Муслим. А мужчины с Кавказа пустых обещаний не дают. Не так ли, земляк? Магомаев подмигнул мне. Это даже не обсуждается, Муслим Магометрич. В тон ему ответил я под общий смех. Глава 6. Вечером мы выбрались в город. Первый выход я решил устроить вместе с парнями, не хотел оставлять их одних с Громовым. Мы и так с Габи видели их только на репетиции и на выступлении, так вот сразу обособляться мне казалось было бы не очень красиво. Тем более, что в отличие от них, я знал, что мы проводим последние дни вместе. Возвращаться в полк я не собирался. «Солнце мое, как ты думаешь, в чем мне лучше пойти?» — спросил я Габи, держа в руках цивильный пиджак и китель. «Если бы мы шли только с тобой вдвоем, вопросов не было бы. Но мы идем все вместе, и выделяться как-то не очень красиво будет, ты не находишь? Я уж не говорю о том, что я не имею права надевать человеческую одежду по уставу». «А зачем тогда ты спрашиваешь?» — задала резонный вопрос Габи, отвлекаясь от зеркала. «Конечно, иди в военной форме. Тем более, что ты идешь в ней, возможно, в последний раз. Ты, как всегда, права». Пожал я плечами. «И что бы я без тебя делал? Сидел бы сейчас в своем полку». Показала язычок Габи и снова повернулась к зеркалу. «Ха, я даже удивился. А ты опять права. Выбраться из ресторана ГДО было бы очень затруднительно. Как бы мы хорошо не играли. Вот я тебе всегда говорю, что ты мой ангел-спаситель. И я тебя должен срочно отблагодарить». «Не сейчас, Сашик», — запищала Габриэль в моих объятиях. «Я уже оделась и сделала прическу. Я тебя потом сам одену». «Ага», — возмутилась Габи. «Когда ты это делал? Ты вон себе не знаешь, что одеть, а уж в моей одежде совсем запутаешься». «Да что ж это такое?» — возмутился я. «Ты кругом права. Ладно, тогда я, пожалуй, буду оттачивать мастерство в раздевании. Ты согласна, радость моя? Вот в этом ты достиг уже больших успехов», — кивнула Габи. «Но расти тебе еще есть куда. Так, фрейлин, вы сейчас договоритесь до того, что мы никуда не пойдем, а я займусь повышением своего мастерства». «Ну что ж», — задумчиво ответила Габриэль, — «возможно, это было бы лучшим решением». «Что? Ну, Габи, сама виновата. Я...» — в этот момент звякнул колокольчик у двери. «Вот всегда ты так, наобещаешь». Разочарованно протянула Габи и, не выдержав, засмеялась. За дверью стоял уже знакомый водитель Арнольда. «Добрый вечер, фрейлин Габриэль». «Добрый вечер, герр Александр». Парень слегка наклонил голову. «У меня минивэн, я отвезу вас и ваших друзей в центр города и буду там сопровождать». «Отлично», — сказал я, впуская его в гостиную. «Извините, как к вам обращаться?» «Марк, и можно на ты?» «Договорились. Мы уже готовы, да радость души моей, да, мой верный рыцарь». Парень не выдержал и улыбнулся. Мы подкатили к отелю, где жили члены советской делегации, и через служащего вызвали парней и Громова. «Сань, нам выдали суточные», — поздоровавшись со мной, сразу же сообщил Виталий. «Я хотел и твою долю взять, но тот упитанный, с которым ты поскубался, сказал, чтобы ты сам к нему подошел. Говорил я тебе, не лезь в бутылку. Вот теперь он отыграется». «И много дали?» — мне стало интересно. «Целых 10 дойчмарок», — гордо ответил Виталя. «Это настоящие, западные, не то, что в полку получаем». «Да уж, вы настоящие богатеи», — усмехнулся я. «Ну а чё?» — возмутился Виталий. «Я думал, вообще за так будем играть. В ГДО же играем за хавчик. А тут такая еда, да еще и деньги дают. Он сказал, что каждый день будем получать по червончику. Представь, ты сейчас пойдешь к нему или...» «Да ну, еще чего, только настроение портить», — отмахнулся я. «Поехали, потом разберемся». Я не стал ему говорить, что деньги у нас с Габриэль есть. Всю дорогу парни крутили головами и смотрели во все глаза в окна автомобиля. Да уж, я их прекрасно понимал. Даже впервые оказавшись в ГДР, бледной копией Федеративной Германии, меня, после родной станицы, поражали многие вещи, о существовании которых я даже не подозревал, а что уж говорить о ФРГ. Марк нашел место для парковки нашего минивэна, и мы не спеша двинулись по центральной улице Бонна. Сам город хоть и был столицей республики, что по нашим представлениям должно было бы быть чем-то огромным, типа Москвы, оказался совсем небольшим и компактным. Уже темнело, но было еще не поздно, поэтому улицы были заполнены людьми, некоторые из которых спешили по магазинам, чтобы сделать необходимые покупки на выходные, в то время как другие, пользуясь прекрасной майской погодой, просто прогуливались. «Мать честная!» – выдохнул в восхищении Женька Мордасов, остановившись возле витрины продуктового магазина. «Это все сыр, а разве бывает столько сортов?» «Бывает, Жека, бывает!» – усмехнулся я. «Еще и больше бывает, только ты реагируйте спокойнее, а то люди подумают, что ты кроме плавленного сырка дружба ничего в жизни не видел, и правильно подумают», – пробурчал он, но уже потише. «Для меня картина была привычной, хотя, по логике я тоже должен был удивляться и восхищаться, но что-то мне было лень это изображать, поэтому я больше рассматривал здания, автомобили, которые мне казались настоящим ретро и, конечно, людей, одетых по последней моде, но для меня это была глубокая старина». Почти все встречные мужчины и женщины обращали на нашу компанию повышенное внимание, уж больно пестрая она была по составу. Шесть молодых парней в невиданной униформе, непрерывно вертящие головами, солидный мужчина сурового вида в костюме, молодой спортивного вида парень, сканирующий пространство вокруг серыми внимательными глазами и девушка ангельской красоты, идущая под руку с самым молоденьким солдатом. «Солнце мое, посмотри, какой собор!» «Мы вышли на площадь перед кафедральным собором Бонна. Как он тебе? Не хочешь ли посетить его? Сейчас?» Габи посмотрела на собор, потом на меня. «Нет, чуть попозже», — ответил я и добавил, наблюдая за реакцией. «В свадебном платье». Габи даже остановилась, уставившись на меня широко распахнутыми глазами. Потом, неожиданно для меня, она покраснела и, сморщив носик, застенчиво улыбнулась. Картина была настолько трогательная, что я крепче прижал ее к себе и прошептал на ушко: «Радость ты моя, как же я тебя люблю!» Габи взглянула на меня повлажневшими глазами, ответила одними губами: «Я тебя тоже, сильно-сильно!» Парни сделали вид, что с интересом рассматривают шпили собора, и им не до нас. Особого впечатления Бонн на меня не произвел, хотя и был я здесь впервые. В прошлой жизни я видел города и более красивые, и размером гораздо больше, но моим однополчанам все очень нравилось, и они неустанно крутили головами. «О, а это что?» – привлек мое внимание возглас жени Мордасова, стоящего возле ярко освещенной афиши. Мы подтянулись поближе, и все парни одновременно повернулись к нам с Габриэль. «Это когда вы успели?» – удивленно спросил Виталий. Я заглянул ему за спину и понял причину недоумения. Под освещенным изнутри стеклом были размещены афиши фестиваля с фотографиями участников. Центральное место занимали сразу четыре наших фото. На одном были запечатлены все мы вместе, еще фотографом из Ризы во время выступления в Югенд Палас. А вот на трех других красовались мы с Габи на фоне танков в полку, со всеми этими знаками Виктория, сердечек и даже с плакатиком «Нет войне». «А что, хорошо получилось?» Наклонив голову, разглядывая фотографии, ответил я: «Так это в полку. Смотрите, вон сбоку, наша студия», — разглядел Серега Сараев. «Ну, молодой, ты и шустрый, так и чего тормозить?» – пожал я плечами. «Зато реклама какая классная получилась!» Громов только хмыкнул. «Извините, а можно взять у вас автограф?» – услышал я робкий голос за спиной и, обернувшись, увидел совсем молоденьких парня и девушку. Парень держался чуть позади своей подруги, а девушка, оглядев всю нашу компанию, остановила взгляд на Габриэль, а она посмотрела на меня. «Да у нас с собой ничего нет», – развел я руками и обернулся к парням. «А вот на этом фото», – торопливо ответила девушка, протягивая фотографию, на которой мы с Габи изображаем два скрепленных сердечка. «Интересно, уже успели напечатать? У меня есть авторучка». Жека достал из внутреннего кармана шариковую ручку, только что приобретенную в магазинчике сувениров. «Как раз попробуем в деле». «Ну что, Габи, твой первый автограф?» Я взял фотографию, Женькину авторучку, и протянул Габриэль. «Первый я дала тебе», — лукаво улыбнулась она, принимая из моих рук фото. «Там было больше, чем автограф, солнце мое, я хорошо помню. А на что положить фотографию?» Габи огляделась вокруг, но ничего подходящего рядом не было. «Давай на мне», — я согнул спину, подставляя ее Габи. «Только не проткни меня насквозь, я твой темперамент знаю, болтун». Габи прихлопнула меня по спине и быстро подписала фотографию и протянула ее вместе со авторучкой мне. «Давай на моей». Жека подставил спину мне. Я напряг свои познания в немецком и вывел. Liebe und Glzka, Александр, Винтовчинге. Что такое Liebe, я знаю, сказал Сергей Сараев, заглядывая мне через плечо. А Глюк, что такое? Счастье, ответил я, передавая ему фото и авторучку. Nein, девушка остановила меня. Только ваши автографы с Габриэль, пожалуйста. У меня есть другое фото всей группы. Она достала из сумочки общее фото нашей группы и протянула его. Здесь, пожалуйста, подпишите все. И улыбнувшись застенчиво, добавила. Битте. Фото было достаточно большим и нам удалось каждому расписаться под собственным изображением. Данкишон. Расцвела улыбкой девушка. У вас такие замечательные песни, а Габриэль поет так, что я не могла сдержаться и тоже расплакалась. «А вы будете еще выступать?» – спросил парень. «Хочу позвать своих друзей. Да, мы выступаем каждый день, но почти всегда с разными песнями. Мне пришлось отвечать одному, так как парни, расписавшись на фотографии, устранились от дальнейшего действа, не понимая, чего еще хотят эти молодые немцы. Здорово!» – обрадовался парень. «Я слышал по радио, что вы запишите пластинку в ФРГ, обязательно куплю ее». Я искоса глянул на парней, но никто из них даже не старался понять разговор, что меня вполне устраивало. Только Громов слегка удивленно приподнял брови. «Ну что ж, товарищ полковник, это не единственный сюрприз для вас. Мы попрощались с парочкой и пошли дальше». Настроение у парней поднялось. Гуляя, мы чуть было не прошли мимо, как нам показалось, обычного дома, но Марк, впервые за все время нарушив молчание, вдруг сказал: «Дом, музей Бетховена». И замолчав, продолжил также посматривать по сторонам. «Дом-музей?» – переспросил я, посмотрев на Габриэль. «Он здесь родился или только жил?» «Какое-то время родился», – кивнула Габи. «И жил, конечно. Тот самый Бетховен?» – спросил Юра Богданович. «Другого у немцев нет, извини», – ответил я. «Да и одного такого хватит», – хмыкнул Юра. «Может, зайдем?» – неуверенно спросил Виталий. «Все-таки, Бетховен, а мы здесь больше никогда не будем. А есть там чего смотреть?» – спросил Сергей. «Габриэль, ты не знаешь?» «Я, конечно же, в нем не была», – ответила Габи. «Нам только немного рассказывали на уроках музыки. Кажется, там ничего особенного нет. Рукописи, последние фортепиано. Лучше спросить у Марка». Я собрался было уже это сделать, но в этот момент услышал за спиной громкий шепот. «Да, это они». Обернувшись, я увидел двух девушек. Одна, помладше, ничего особенного из себя не представляла, а вот вторая, лет 19-20, была настоящей красавицей. «Добрый вечер», — сразу же поздоровалась красотка, как только мы повернулись. «А вы ведь та самая группа из Советского Союза, что сегодня играла во Фрейцейк-парке». Я сделал паузу, но так как никто из парней не понял вопроса, произнесенного по-немецки, Громов наверняка посчитал, что это к нему не относится, а Марк вообще был посторонним человеком, я, слегка кивнув, ответил: «Да, мы та самая группа, Винтовчинге, любуемся вашим городом». «Ой, как здорово!» Красавица быстро шагнула вперед и оказалась совсем близко от меня. Я сразу уловил тонкий аромат отличных духов, а от самой девушки прямо струилась сексуальная энергия. «А вы не могли бы дать мне автограф?» Потом она вспомнила о подруге и добавила: «Нам с подругой. Меня зовут Эрика, а ее – Лори». Говоря все это, она не отрывала взгляда от меня, буквально гипнотизируя. «Да у нас нет с собой ничего, на чем можно было бы писать». Я обернулся к Габи, как бы предлагая ей подтвердить мои слова, и увидел, как она слегка напряглась. «А что ей надо?» Женька оказался рядом, поедая глазами красавицу. «Да то же самое, автограф. А я говорю, что ни на чем писать», — ответил я ему. «Может, у нее что-нибудь есть?» — сказал Женька и, достав свою авторучку, протянул ее мне. «Отлично», — улыбнулась Эрика, обнажив прекрасные, невероятной белизны зубы. «Авторучки хватит, напишите мне на колготках, я их сохраню». С этими словами она подтянула вверх свою и так короткую мини-юбку, открывая прекрасное бедро на всю длину. Взоры всех парней скрестились на открывшейся красоте. Краем глаза я заметил, что даже Громов смотрит, не отрываясь, и Марк на какое-то время отвлекся от сканирования окружающего пространства и мельком глянул вниз, на ноги девушки. И я их понимал, удержаться было трудно. У меня самого неведомая сила потянула глаза вниз, и потребовались определенные усилия, чтобы вернуть их в горизонтальное положение, и то, только потому что я почувствовал, Габи смотрит на меня. «Жека, ну пиши, чего ты мне ее даешь?» — среагировал я. надеясь, что пауза была не слишком долгой. «Так она вроде как у тебя просит», — неуверенно сказал Жека. «Давай, давай», — подбодрил я, — «она у всех просит». Прозвучало это как-то двусмысленно. «У меня есть блокнот», — остановил Женьку Громов, когда тот уже потянулся обеими руками к ноге красотки. Руки Жеки застыли в нескольких миллиметрах от такой соблазнительной красоты, и он, с трудом преодолев искушение, потянул их назад. Эрика, увидев блокнот в руках Громова, попыталась было отказаться от такого выхода из ситуации. «Нет-нет, лучше на колготках», — ослепительно улыбаясь, замотала она головой и еще ближе подвинула бедро к нам. «Интересно, парни там не забыли, что иногда нужно дышать, а то попадают тут в обморок?» «Не нужно, фрейлин», — твердо сказал Громов. «Ребята напишут вам в блокноте. Давай, Мордасов, пиши, авторучка же у тебя». Женька, не глядя, взял блокнот и написал чего-то в нем, без особого энтузиазма, и также, не глядя, протянул его себе за спину, но никто не спешил взять его. Я оглядел всю нашу компанию и чуть не расхохотался, такая живописная была картина. Парни так и не смогли победить в себе древние инстинкты, продолжали пялиться на ноги Эрики, которая забыла опустить юбку и убрать выставленную вперед ногу. Я обернулся к Габриэль, чтобы поделиться своим весельем от ситуации, но наткнулся на внимательный взгляд ее глаз, продолжающих смотреть на меня. «Солнышко, ты так долго смотришь на меня, что можно подумать, ты уже соскучилась». Наклонившись к ней поближе, тихо сказал я и улыбнулся. Но Габи впервые не ответила на мою улыбку, а перевела глаза на Эрику. Побродив еще какое-то время по городу, мы сделали круг и вернулись к припаркованному минивену. Марк завез парней и быстро домчал нас к дому Арнольда. Мы попрощались с ним и зашли в дом. Я закрыл дверь и прошел в гостиную вслед за Габи. Всю дорогу домой она не проронила ни слова, упорно думая о чем-то. Я догнал ее на середине гостиной, взял за плечи и, развернув к себе, молча начал целовать. Габи только подставляла губы, но обычного ответа я не дождался. Тогда я усадил ее на диван, сел рядом и, обнимая за плечи, сказал просто: «Ну, давай, моя хорошая, говори, я слушаю». «А что говорить?» — спросила она, не поднимая глаз. «Так, Габи, ну-ка посмотри на меня», — сказал я твердо и дождался, когда она хоть и нехотя подняла на меня глаза. В них я не увидел ни веселых бесенят, ни нежности, ни радости, только печаль. «У-у-у, моя хорошая, что-то мне твое настроение совсем не нравится. Давай, выкладывай все, что у тебя на душе. Помнишь, мы с тобой договорились и дали друг другу слово, что всегда будем разговаривать друг с другом. Все непонятки, проблемы, сомнения и прочее, говорить без страха быть непонятым. Но если ты это забыла, то я тебе еще раз напомню. Мне ты можешь говорить абсолютно все, даже то, что, может быть, постеснялась или побоялась сказать маме или отцу. Я всегда тебя пойму и поддержу. А теперь, поцелуй меня и расскажи все. Давай». Габи смотрела на меня несколько секунд, потом медленно потянулась ко мне, и я, дождавшись, когда она сама коснулась своими губами моих, крепко обнял ее и сначала нежно и легко, а потом все с большим жаром, стал целовать. Когда, наконец, мы оторвались друг от друга, рядом была совсем другая Габи, такая привычная, моя девочка. «Вот такая ты мне нравишься намного больше», — улыбнулся я. «Видишь, как легко какие-то страшные и неразрешимые проблемы вдруг оказываются полной ерундой. Хочешь рассказать, что с тобой было?» «Ну, чтобы до конца понять, это Эрика», — произнесла первые слова за весь вечер после той встречи Габи и замолчала, подбирая слова. «Я просто испугалась, как такие девушки действуют на вас, на мужчин. Они ведь все как загипнотизированные стали. Даже твой полковник, и тот смотрел на ее ноги. Даже ты, хоть и меньше других, но тоже смотрел». «Да-да, смотрел, я же видела. И я просто подумала. Нет, это само получилось, как будто мне кто-то это сказал», — шепнул на ухо. «А если бы меня там не было, если бы никого не было и вы были бы вдвоем, и не на площади, а где-нибудь, не знаю, в какой-то комнате, что бы тогда могло произойти? И она не только бы задрала юбку, а вообще ее сняла, вообще все сняла. Она ведь это сделает легко, я же видела, как она смотрела на тебя. Я просто чувствовала это». Габи замолчала. Румянец выступил на ее щеках, глаза были широко распахнуты, и до того она была прекрасна в этот момент, что я просто залюбовался и даже на мгновение забыл, что именно она мне только что говорила. «Почему ты молчишь?» В ее глазах снова зажглась тревога. «Ой, извини, солнышко», — поспешил я объяснить. «Я просто ни о чем думать не могу, когда вот так смотрю на тебя. Только не подумай, что я пытаюсь избежать ответа и заговариваю тебе зубы, как говорят у нас. Это действительно так. И ты не только красивая девушка, ты еще очень умная, причем, не по годам, поэтому это сочетание просто сводит меня с ума. А насчет Эрики, ты права, это просто смерть для мужчины. Она ведь с любым могла сделать все, что угодно, останься они наедине. Да что там наедине, даже если бы не было одного Громова, она могла увести за собой всю компанию и те пошли бы за ней, как за волшебной дудочкой из сказки. И ты тоже, вставила Габи. Честно, да, скорее всего и я тоже. Но тот я, молодой Сашка Любимов из моей прошлой жизни. Но я сегодняшний, я ведь не пацан 18-летний, я прожил долгую жизнь и знаю цену не только внешней красоте, но и красоте внутренней. А внутренняя красота стоит гораздо больше, потому, что с годами внешняя обязательно исчезнет, а вот внутренняя не только не станет меньше, а наоборот, наберет мудрости. Понимаешь, да, тебя судьба одарила сразу двумя очень важными вещами для женщины, красотой внешней и внутренней. Не будем лукавить, любого мужчину сначала привлекает красота внешняя. Так уж мы устроены, так мы запрограммированы, даже можно сказать, женщины это чувствуют и знают, поэтому столько внимания уделяют своему внешнему виду, просто для того, чтобы привлечь внимание противоположного пола. И заметь, даже когда женщина уже заполучила себе своего мужчину и счастлива в браке, она продолжает себя всячески приукрашивать, и отнюдь не только для своего мужчины, а для всех остальных. Хотя, казалось бы, зачем ей это сейчас? Сезон охоты закончился. Вон она, законная добыча, лежит на диване и пиво пьет. При этих словах Габи сделала большие глаза и расхохоталась. «Ну, а что ты смеешься? Так оно и есть, если говорить о сухом остатке». Усмехнулся я, довольный, что она совсем оттаяла. «И ты меня привлекла вначале именно своей внешностью. Нет, не в этот раз, а в той, первой моей жизни. Я заметил красивую девушку и захотел просто оказаться рядом. Я ведь тогда даже не знал, говоришь ли ты на русском и не думал о том, как мы будем общаться. Просто твой женский магнит захватил меня и потащил к себе. Но дальше начинает действовать твоя внутренняя сущность. И если она подходит мужчине, складывается пара. На какое время? Это уже зависит от многих факторов, но начальные, именно эти два. В этой жизни у нас с тобой было все проще и быстрее. Когда я увидел тебя вновь, сработали оба фактора одновременно. Внешняя красота подействовала как магнит, а внутреннюю я просто сразу вспомнил. Мне не нужны были долгие встречи, чтобы узнать тебя. Я тебя уже знал, и новая любовь буквально свела меня с ума. Это было похоже на взрыв чувств внутри, который выплеснулся наружу, поэтому и ты с нашей первой встречи не смогла остаться равнодушной. Ты сама рассказывала мне, что с тобой творилось. Да, я помню, тихо сказала Габи, глядя на меня сияющими глазами. А что же делать некрасивым девушкам? После некоторого молчания, спросила Габи. На них никто не обращает внимания, никто не зовет на свидание, даже на танцах не приглашают. Я иногда из-за этого и отказывала парням на танцах, потому что мне было обидно за других девушек. Да, некрасивым тяжелее найти себе пару, согласился я. Но знаешь, мне кажется, что у них и меньше семейных драм. Ведь если такая девушка наконец встречает парня, который сумел рассмотреть ее внутреннюю красоту и полюбить ее, он не смотрит на сторону, когда она с годами теряет свою красоту, просто потому, что терять особенно и нечего, как это не цинично звучит. Я вспоминаю одну такую девушку из прошлой жизни. Это была школьная подруга моей жены. Когда мы впервые пришли к ней в гости, меня поразило, насколько она была некрасива. Конопатая, с редкими рыжими волосами и невзрачными чертами лица. Но уже через несколько минут общения я снова был поражен, на этот раз ее умом и эрудицией. У нее была большая личная библиотека, что по тем временам тотального дефицита было большой редкостью и ценностью. Она перечитала целую кучу книг, о которых я даже не слышал. Ну да, у нее было много свободного времени, ведь ее никто не звал ни на прогулки, ни на танцы, ни в кино. И она была великолепная рассказчица, ее можно было слушать часами. А я в то время был настоящим экспертом в современной музыке, учился в университете и вел там же дискотеку, на которой рассказывал о творчестве разных групп. И таким вот образом у нас получился жгучий взаимный интерес. Она мне рассказывала о книгах и давала их читать, а я рассказывал о музыке и дарил ей записи групп, который она не могла больше нигде получить. Этот интерес был настолько сильным, что моя жена быстро порвала многолетнюю дружбу с лучшей подругой из-за ревности, потому что я уже к концу первой встречи абсолютно не замечал ее некрасивость, а с каждой новой, все больше очаровывался ею. Так что, у каждого своя судьба, но шанс дается каждому, и далеко не все красавицы имеют счастливую жизнь. Очень многие настолько теряются в толпе поклонников, что не успевают ни понять их, ни полюбить одного единственного и выходят замуж по расчету, за достаток, наивно полагая, что в шикарном доме и в богатых нарядах, она уж точно будет счастлива. Ни с каким же нибудь слесарем ей пытаться наладить жизнь и годами добиваться благополучия, когда оно уже сейчас есть, стоит только сказать да нужному жениху, а потом получают депрессии, скандалы, разводы. Я не знаю, почему так устраивают судьбы небеса, наверняка в этом есть смысл, но большинство людей просто никогда не задумываются над этим. Вот тебе повезло, ты встретила такого замечательного человека, как я, и будешь счастлива, а каково остальным бедняжкам? Закончил я с совершенно серьезным лицом. Габи даже сразу не поняла и какое-то время смотрела на меня, видимо, обдумывая эту мою глубокую мысль, а потом вдруг кинулась на меня и, повалив на диван, со смехом сказала: «Задавака ты мой любимый, как же хорошо, что я и вправду тебя встретила. Совершенно не представляю на твоем месте кого-то другого, таких ведь больше нет». «Так я и говорю, что ты своего счастья не понимаешь», — смеясь, прижал я ее к себе. «Очень даже понимаю», — совершенно серьезно сказала вдруг Габи. «Поэтому я так испугалась сегодня. Да ты же моя хорошая». Я поцеловал ее в складочку на лбу. «Я тебе разве не говорил, что ты можешь быть абсолютно спокойна? Ты для меня навсегда будешь единственной любимой женщиной». «Да, я понимаю, что так говорят миллионы мужчин, а потом многие из них спокойно изменяют своим любимым. Но некоторые на это не способны. Я не знал, к каким из этих двух категорий мужчин я принадлежу. Но моя прошлая жизнь мне все показала. Поэтому сейчас я говорю тебе не просто слова, которые ты ждешь, а самую настоящую правду. Я не могу изменить любимой женщине. Просто не способен. Даже, если в какой-то момент между нами есть проблемы и я сильно на нее обижен. Назло я не могу изменить. Проверено жизнью. Но это только до тех пор, пока есть любовь. А когда любовь умерла, нет и измены. Измена – это ведь предательство любви. А если любовь уже убита, то и предавать нечего. Габи слушала очень внимательно, не отрывая от меня глаза. Я легко коснулся ее губ и, улыбнувшись, сказал: «Пока ты смотришь на меня такими глазами, глазами полными любви, я тебя ни за что не обману. Такую любовь невозможно предать. И не просто из жалости или из благодарности. Просто я так устроен, что для того, чтобы моя любовь жила и не умерла, ей нужна ответная любовь. Не знаю, может и у других так, я сейчас говорю только о себе, потому что это я познал на примере собственной жизни. Знаешь, есть такая поговорка: если бы молодость знала, если бы старость могла. Мне кажется, она как раз о том, о чем мы с тобой сейчас говорим. Когда человек прожил свою жизнь и узнал себя до конца, он понимает, как нужно было ему поступать, чтобы случилось так и не случилось эдак. Но время ушло и ничего уже не изменишь. А у меня сейчас есть уникальная возможность прожить жизнь, не совершая тех ошибок, которые убивали мою любовь и любовь дорогих мне людей. Поэтому я и прошу тебя, солнце ты мое ясное, помни, что я тебя люблю больше всего на свете, и люби меня, пожалуйста, а то я просто умру. Сашулечка мой золотой. Габи взяла мое лицо обеими ладонями. Я тебя правда очень-очень люблю, и хочу любить тебя всегда, всю жизнь. А если тебе вдруг станет не хватать моей любви, ты мне сразу говори, хорошо? Я не хочу, чтобы твоя любовь ко мне умерла. А ты обещай мне, что обо всех своих вот таких мыслях и сомнениях будешь говорить сразу, а не ждать, когда я спрошу. Может так случиться, что я не замечу твое состояние, хотя это почти невероятно, но все-таки. Потому что в подобных ситуациях очень важно сразу же разобраться, не затягивая или откладывая на потом. Даже такие вроде бы безобидные мысли, какие были у тебя, они подтачивают твою любовь, вызывают сомнения, а это ни тебе, ни мне не нужно. Договорились? Ну я не виновата, оно как-то само получилось. Наморщив носик извиняющимся тоном, ответила Габи. Но я постараюсь, чтобы больше так не думать. Да, это может получиться невольно, и ты действительно будешь в этом не виновата. Твоя ошибка — дальше обдумывать эту появившуюся без твоего разрешения мысль, начинать строить варианты, типа тех, о которых ты мне сказала. А что было бы? А ничего не было бы. Возьми сразу и спроси. Сашулечка, а что бы ты сделал? Понимаешь? Прям так и спросить? Прям так, и обязательно слово «Сашулечка». Ну или, дорогой, любимый, на твой выбор. Сама увидишь, что твой вопрос будет выглядеть совсем по-иному и, возможно, мне и отвечать на него не придется. Ты поймешь, что он просто глупый. Ревность должна укреплять отношения, а не разрушать их. Мы же с тобой об этом говорили. Я тебя ревную, поэтому стараюсь любить тебя так, чтобы ни у кого другого не было бы никаких шансов. А я тебя хорошо люблю? Габи спросила и с некоторым напряжением ждала ответа. «Ну, я что-то уже и забыл, как ты меня любишь?» Задумчиво ответил я. «Можно было бы и напомнить, как ты думаешь?» Глава 7. Совсем уже поздно к нам заехала Рут Брандт, предварительно позвонив по телефону и спросив разрешения. «Ребята, какие вы молодцы!» Восторженно заговорила она сразу же после поцелуев с Габи и со мной. «Вот честно скажу, не ожидала. Я всегда скептически относилась к популярной музыке, уж слишком она легковесна. Но то, что делаете вы, это что-то невероятное. Габи, какой у тебя голос, а сколько неподдельных, искренних чувств в твоем пении. Я даже всплакнула вместе с тобой». Глаза Рут сияли и сама она не могла усидеть спокойно на месте, оживленно жестикулируя и закатывая глаза. «Саша, насчет игры на гитаре ничего сказать не могу, тут я мало чего понимаю, но некоторые твои мелодии слезу выжимали. Но поразительно другое. Как мне сказали, почти все песни, которые вы исполняете, написал ты. Это просто невероятно. Как такое возможно? Рут, так причина сидит рядом с тобой». Улыбнулся я ее горячности и кивнул на совсем смутившуюся от похвал Габриэль. «Вот этот ангел не только вдохновил меня, но и сам принял непосредственное участие, все тексты на немецком писала она, а английские мы сочиняли вместе. А ведь действительно, сама собой возникла мысль, если бы Габриэль не существовала и я оказался в своем прошлом, вряд ли бы я занялся музыкой. Скорее всего бросился бы в политику, ну и стал бы, конечно, обеспеченным человеком, очень обеспеченным. Но для этого нужно было бы как-то бежать на Запад или сидеть и ждать перестройки. Вам нужно как можно скорее записать пластинку», — решительно сказала Рут. «В ее успехе я не сомневаюсь ни на йоту. Мы с Габи уже подписали предварительный контракт с Полидором, еще в ГДР. Так что, как только закончится фестиваль, сразу в студию». «Отлично», — обрадовалась Рут. «А то я хотела предложить вам свою помощь в переговорах. Но раз это вопрос решенный, значит, осталось решить ваш вопрос с регистрацией брака. Я уже успела переговорить в мэрии, и, конечно же, никаких проблем не возникло, особенно когда бургомистр услышал, что свидетелями будем мы с Вилли. Теперь только слово за вами». «А какое слово?» «Не понял я. Когда вы хотите регистрироваться?» — пояснил Рут. «Это можно сделать в любой день и даже в любой час». Я посмотрел на порозовевшую Габриэль. «Ну что, солнышко мое, вот и подошла к концу твоя вольная жизнь», — сказал я, любуясь ее смущенным и ставшим еще более прекрасным личиком. «Но у тебя еще есть возможность отказаться, и не надейся», — шутливо ответила Габи. «Вот прямо завтра и пойдем». «Ура, не передумала». Я сгреб ее в охапку. «Только завтра вряд ли получится. Я помнил, что завтра Вилли Брандт обещал устроить мне встречу с Никсоном. Машина должна прийти за мной в 11. Сколько может продлиться сама встреча? Час, полтора, потом обед. А в 3 мы уже должны быть во Фрейцейк-парке. Ты так долго думаешь, что Габи действительно может передумать», — пошутила Рут. «Я просто вспоминал, есть ли завтра хоть один час свободный. Ради такой девушки ты должен забросить все дела», — решительно сказала Рут, но тут же добавила: «Тогда давайте ориентироваться на послезавтра, но завтра уточним. В мэрии нас примут в любой день и час». «Отлично. И огромное вам спасибо, Рут». Прижал я руку к сердцу. Уже перед самым сном Габи набрала номер родителей. «Мам, пап, добрый вечер. У нас с Сашей все хорошо, он тут рядом». «Добрый вечер, фрау Марта и герр Клаус», — прислонившись к голове Габи, сказал я в трубку. «Добрый вечер, дети мои», — услышал я голос будущей тещи. «Очень рада, что у вас все прекрасно. Мы смотрели ваше выступление, и не только мы, весь дом. Уже заходили соседи, поздравляли. Да у нас вся школа собиралась смотреть», — встрял Тобиас. «Представляю, сколько завтра будет разговоров». «Привет, Тоби», — сказал я ему. «Ну что, помнишь, я тебе говорил, что сестра твоя станет звездой, а ты сомневался? Ну, дайте же и мне хоть слово вставить. Послышался откуда-то издалека голос Клауса. «Габриэль, Саша, я очень-очень рад за вас. Я, конечно, слушал много раз запись вашего выступления, но на концерте было что-то просто фантастическое. Саша, я, как отец, хочу сказать тебе особенное спасибо за дочь, за все. Ну ты, понимаешь, о чем я, за то, какой она стала. Ну, приедете, поговорим. Удачи вам. Спасибо, Клаус». Я сильнее прижался к Габи, обняв ее. «Спасибо за такую дочь. Это такое сокровище, за которое я буду вечно вам с Мартой обязан». Сказав это, я тут же ощутил на щеке губы Габриэль. «Ну, мы, наверное, закончим на этом, а то Габи целоваться хочет». «Ну, Саш, теперь я ощутил довольно чувствительный шлепок пониже спины». На второй день фестиваля прибыла вся правительственная делегация Советского Союза во главе с генеральным секретарем Леонидом Ильичем Брежневым. Об этом мы узнали из утренних репортажей по телевидению. Сидя за столом и наслаждаясь прекрасным кофе, я всмотрелся в лицо генсека. Несмотря на перелет, выглядел он достаточно бодрым, уверенно спустился по трапу и сразу полез целоваться с канцлером Вилли Брандтом, который встречал его на аэродроме. «А почему он целуется?» — сморщила носик Габи. «У вас так принято, но я не видела, чтобы ты целовался с остальными музыкантами. Этого мне только не хватало», — в ужасе воскликнул я. «Слава богу, мне есть с кем целоваться. Причем, в неограниченных количествах». Я снова взглянул на экран и увидел спускающегося по трапу Ханиккера. Вид у него был не очень уверенный, и держал он себя как бедный родственник на празднике. По всему видно было, что разговор у него с Леонидом Ильичем был далеко не из приятных. «Интересно, а когда самолет Брежнева делал остановку в Берлине и Ханиккер его встречал, они тоже целовались, или на этот раз Леонид Ильич отказал ему в любви? Но то, что он привез этого мерзавца в Бонн, хороший знак. Значит, он действительно настроен серьезно на переговоры с Западом об улучшении отношений и готов сдать своего друга на по коммунизму, по которому тюрьма давно плачет. Сам Леонид Ильич тоже не пай мальчик, и с ним разговор тоже будет на чистоту и без дураков. Но, насколько мне удалось его просканировать, еще не все потеряно, и он вполне вменяем». Ровно в 11 за мной прибыла машина от канцлера. «Солнышко, не скучай без меня», — сказал я, целуя Габи. «Я постараюсь побыстрее. Не беспокойся обо мне и делай все, как надо. Не спеши». Удивила меня Габи своей серьезностью, а я вспомнил, что она даже не спросила, куда и зачем я иду. «Спасибо, милая, ты лучшая девушка на свете. Я тебя люблю, и я тебя», — эхом ответила Габи. Я даже не заметил, куда и как долго меня везли, погруженный в мысли о предстоящем разговоре, очнувшись только когда автомобиль плавно въехал в распахнувшиеся ворота и, прошуршав по дорожке из крупного красного песка, остановился у входа в белый особняк, окруженный пышной растительностью. Парень, ехавший рядом с водителем, быстро вышел из машины и, не дав мне самому открыть дверь, распахнул ее. «Интересно, какие инструкции насчет меня он получил и что думает, оказывая такие знаки внимания совсем молоденькому пацану?» Я не успел еще полностью выбраться из авто, когда дверь дома отворилась, и на пороге появился спортивного вида молодой человек с цепким взглядом. «Добро пожаловать, мистер Александр», — произнес он с явным американским акцентом. «Мистер президент ждет вас». «Добрый день», — ответил я. «Спасибо». Парень жестом предложил мне войти в дом. Снова коридор с богатой отделкой, как в доме канцлера, резная дверь, уютная гостиная, уставленная по периметру полками с книгами. Я только переступил порог, как отворилась другая дверь, и в комнату вошел Никсон. Его я помнил хорошо. «Добрый день, Александр», — поздоровался Никсон немного ракочущим баритоном. «Зови меня просто Ричард». «Добрый день, Ричард», — ответил я, ничуть не удивившись его словам. Никсон был квакером, последователем очень интересной ветви протестантизма, одним из догматов которой было то, что все люди равны, независимо от их положения или общественного статуса. Поэтому они всегда и со всеми были на «ты», будь это простой столяр или хоть сам король. Обосновывали они это тем, что в каждом человеке скрыта частица Бога, внутренний свет, поэтому придуманные людьми титулы и звания на самом деле ничего не стоят. Значение имеет только внутренний божественный свет. Поэтому, кстати, у них не было церквей и тем более священников. Каждый человек сам напрямую общается с Богом, и никакие посредники ему не нужны. Тут я был с ними полностью согласен. «Присаживайся». Никсон жестом показал на кожаное кресло возле низкого столика из красного дерева. «Что будешь пить?» «Мартини, пожалуйста», — сказал я, проваливаясь в удобное мягкое кресло. «Честно скажу, что Вилли меня очень удивил рассказом о тебе», — начал разговор президент. По телефону он вообще отказался сказать что-либо конкретное, повторяя только, что дело чрезвычайно важное. И если бы я не знал его, то вообще никуда бы не полетел. Он не говорил много, оставляя все объяснения тебе, но и того, что он мне поведал, хватило бы на целый фантастический роман. Поэтому, извини, я буду откровенным. Конечно, та информация, которую ты передал Бранту, просто потрясающая, и я понимаю восторги Вилли, которого она спасла. Но мне хотелось бы получить собственные доказательства. Такой уж я человек, что даже абсолютно доверяя канцлеру, хочу убедиться лично. Можешь ли ты сообщить мне какие-то факты из моей жизни, которые неизвестны широкой публике? Любые, на твой выбор.